До Лисок добрался довольно быстро. Всего за сутки. Один раз, правда, попали под бомбежку. Машина, которую мне помогли найти на узловой, шла в составе колонны почти туда, куда мне было нужно. Пара залетных мессеров зашла на нас и атаковала. На удивление, только одна бомба легла рядом с одним из грузовиков, ударной волной опрокинув его, больше они сделать ничего не успели. Подошедшая пара Лавочкиных успешно вывалилась на немцев из облаков, и фрицы предпочли сбежать. Наши догонять их не стали, а, покачав крыльями, ушли к себе. Поврежденную машину бросили, двигатель был разбит, перегрузив все из кузова по другим машинам, отправились дальше. В Лисках меня, конечно, уже не ждали. Откуда было Родимцеву знать, если вообще это правда, что он якобы сам хотел прислать за мной транспорт, не барин я чай, отправился пешком. Узнав в штабе полка, что стоял в Лисках направлении, я потопал пехом, будучи при этом весьма в неплохом настроении. Идти, конечно, предстояло немало, около 20 километров, но было еще утро, и я рассчитывал к вечеру дойти. Получилось даже легче. Первые наши посты появились уже через 10 километров, причем, что удивило еще сильнее, это даже оказался наш 42-й полк, только батальон был первым. Мой второй стоял чуть в стороне, меня даже проводили, чтобы не заблудился. Встречали меня просто как легенду какую-то. Смолин, я был рад увидеть майора, зажимал меня в своих огромных руках и хлопал лопатами, что по недоразумению назывались ладонями, по спине приговаривая: «Ну, наконец-то гуляка наш вернулся!» Я, принимая поздравления от боевых товарищей, причем многие были новенькими, меня не знали, пожимал руки, а думал почему-то о другом. Ведь все-таки не вылезло нигде мое участие в сталинградской резне с чекистами. Неужели не раскопали? Или просто не стали, замяв дело? Пофигу. Когда, наконец, очередь дошла до моего братана, как же я обрадовался, увидев Петро и Нечаева. Мы с ними даже расцеловались. Никогда такого за собой не замечал. Только сейчас я осознал, что я не один в этом незнакомом мне мире. У меня есть, по крайней мере, друзья. Действительно, настоящие друзья, которые пойдут за мной, со мной, да и вместо меня туда, куда пошлют. Оказалось, наша дивизия была на отдыхе, в этом районе давно не было немцев, войска ушли дальше. Совсем недавно закончились бои за Харьков и Белгород. Закончились плохо. Немчуре удалось не только отстоять свои позиции, но и вломить нашим хорошенько. Сейчас все шло к грандиозной Курской битве. Войска стояли на переформировании и насыщались техникой и личным составом. Почти сразу, как вернулся, меня попросили прибыть в штаб дивизии. Оказалось, что Родимцев действительно принимал участие в моих поисках. Более того, это по его просьбе меня и нашли. После того, как меня выкрали, а потом я попал раненым в госпиталь, в дивизию сообщили, что я на излечении. А вот дальше я и пропал. В штабе дивизии меня уже записали как без вести пропавшего, когда вдруг пришел запрос от некоего капитана Николаева, командира отдельной штрафной роты, о сержанте Иванове. Тут уж штабные и развили кипучую деятельность, разыскивая меня, а я в это время немецкий лагерь громил. Мне была лестна мысль о внимании самого командира дивизии, если честно, но я не понимал такого к себе интереса. Меня очень обрадовали, сообщив, что в калаче нашли мои вещи, документы и награды. Скоро доставят, и я с удовольствием их надену. Также в штадиве рассказали, что слух о разгроме нацистского полевого лагеря и уничтожении почти целого батальона достиг штаба фронта. Так что стоит ждать гостей из какой-нибудь газеты. Черт, как бы опять отвертеться. А резонанс был и правда обширным. Сидя с друзьями вечером возле костра, услышал, как кто-то вещает: «Так вот, этот парень обвешался взрывчаткой и пролез к фрицевским танкам. Там все заминировал, а отойдя... рванул». Рассказчик так жестикулировал, что становилось смешно. «Кого-то мне этот взрывальщик напоминает», — шепнул мне на ухо Нечаев, мой первый командир и хороший друг, Леха. «Ты о чем?» — удивленно посмотрев на него, я выглядел совершенно искренне. «Мне Смолин рассказал, а ему кто-то из штаба о твоей службе в штрафной роте». «И?» — я ждал продолжения. «В городе ты также пер вперед, в одиночку, никого не спрашивая, не слушая приказов. Что, «Так хреново было в штрафной?» «Да нормально было», — спокойно ответил я. «Ты же меня знаешь. Если вижу возможность что-то сделать, я ее использую. Одному в разы легче, да и не упрекнет никто, если не получится». «Нет, ты любишь на жопу приключения искать, а главное, находишь». «Ты не прав, Лех. Я никогда не полезу, если вижу, что нет хотя бы маленькой возможности это провернуть», — закончил за меня ротный. «Знаю, ты мне это уже говорил в городе». «Ну вот, все сам знаешь». «Эх, я еще тогда все думал. Что же тобой движет? Такое впечатление, что тебе жить не хочется, что сам смерти ищешь, но тут же возникает другой вопрос. Почему тебе удается ее избегать?» «Не знаю, Лех, не знаю». Закончил я разговор и лег спать. «Завтра день тяжелый. С бега начинается, пора приводить себя в форму, а то распустил себя в бегах-то. Вот, и каламбуры вновь полезли». Повезло с расположением части. Наш полк стоял в лесу, хоть сейчас еще не лето, но апрель уже лучше, чем январь. Снега нет, более или менее тепло, птички поют. Как будто и войны нет». А еще начальство от нас в километре, и наш 42-й избавлен от необходимости строиться по утрам. Вместо этого я сам, да и комбат Смолин, сразу же поддержал. Начали физподготовку. Вначале бег. По лесу, хоть и довольно грязно, но дышится-то как? Час бегаем, затем завтрак и час отдых. Скинув большую усталость, начинаем рукопашную подготовку. Сразу же возник затык. Инструкторов не существует вообще, не предусмотрены, как класс. Пришлось обходить весь состав батальона, благо пока небольшой, всего 180 человек, выбирая тех ребят, кто хоть что-то умеет. Как объяснил чуть позже Смолин, теперь есть приказ неукомплектованные части в бой не кидать. Уже хорошо. Да и хорошо это, что мы сейчас не на передовой. Мне как-то тоже немного надоело, а тут есть реальная возможность... немного форму у бойцов подтянуть. На взвод меня в этот раз не поставили, приказом командира полка меня повысили в звании сразу до старшины, перескочил немного. В каждом батальоне была небольшая группа снайперов, не стали уничтожать это подразделение после Сталинграда. Там-то вообще такие отряды специально создавали, и это правильно. Будучи в штрафной роте, нагляделся, как бойцы пытаются прорвать укрепленные позиции врага. Жесть! Вот я сейчас и принимал командование над группой из 4 стрелков и 4 же вторых номеров нашего батальона. Вообще, я сразу предложил увеличить количество. Но был мягко послан. И так не комплект бойцов, да еще я теперь людей клянчу. Под стрельбище оборудовали полянку на окраине леса, там и тренировались. Был у нас в батальоне один узкоглазый, так и не понял, какой он национальности. Советской, наверное. Вот тот учил стрелять. Сам я решил плотно заняться маскировкой и перемещением на поле боя. Среди бойцов сразу выделились двое. Все тот же узкоглазый, якут он, что ли, и еще один мужичок лет 35. Стреляли оба просто как боги. Якут так и стал его называть. Вообще пулю в пулю из Мосинки кладет, да и второй от него почти не отстает. Мне вернули мою винтовку, она все время находилась в штабе у Смолина. Он ее никому не отдавал. Я, правда, подумывал уже о замене. Когда в последний раз из нее стрелял, мне что-то показалось, что разброс вырос. Но сейчас передумал. Вычистил как следует, пристрелял заново, и все стало вроде бы в порядке. У Петрухи был ППШ, но мы выпросили для него СВТ, сгоняли в рембат и нарезали на ствол резьбу. Петька так матерился, что я заставил его отдавать автомат, что даже обиделся. Зато, когда я закончил с его винтовкой и позвал пострелять, быстро оживился, увидев набалдашник глушителя. «Сань, а чего она такая длинная? Почти мой рост?» «Чтобы ты спрашивал», — усмехнулся я. «Давай вот стреляй уже, а я в сторонку отойду, послушаю». Шипение от выстрела с ветки с глушителем пропадало на расстоянии 100 метров. То есть, если из нее стрелять метров с 300, противник вообще ничего не услышит. А главное, на поле боя можно вести прицельный огонь, не заморачиваясь со сменой позиций. Звука в какофонии боя вообще не слыхать будет. Так еще и вспышки нет. Конечно, неизвестно еще, сколько проживет эта труба. Но я уже решил, да и возможность нашел, наделать еще сразу, про запас. Патроны я тоже немного облегчил, в смысле, навеску чуток изменил прямо на глаз. Взял 10 патронов и из каждого отсыпал порох. Сделал все разные, чтобы понять, до какой степени можно уменьшить навеску, чтобы и стрелять можно было, но и звук задушить по максимуму. Скорость у пули, конечно, упала, но оказалось, что вполне приемлемо. Зато тихо-то как стало. Затвор громче лязгает, хотя он тут, в принципе, не такой громкий, особливо если с ДП сравнивать. Даже у калаша в будущем громче хлещет, чем на Светке. Но зато и надежность у АК выше. Здесь детали плотнее подогнаны, люфты меньше, за счет этого и кучность хорошая, и остальная работа доставляет удовольствие. Конечно, слыхал я уже за почти целый год, что здесь нахожусь, всякая БСВТ, но в основном, если не было заводского брака, все сводилось к плохому обращению с оружием. Рассказывал уже, помнится, как в Сталинграде проверил у одного бойца винтовку, а она не просто грязная, а уже ржавеет даже. Он на мой вопрос тогда так ответил, что я даже в ступор впал. «С выстрелом, — говорит, — вся грязь и вылетит. Не логика у некоторых, просто железобетонная». А мне уже приходилось видеть и стволы треснувшие, и затворы разбитые. Всякое может случиться из-за плохого отношения к оружию. А людей таких видно, как правило, сразу. Почему-то уже не раз отмечал про себя, если у бойца внешний вид в порядке, следит за собой человек, так у него и оружие вычищено, и даже лопатка стерильна, как скальпель. Все от природы человека зависит. Был у нас такой чистоплюй, погиб потом парнишка, что удивил меня своим обращением с оружием. Есть такие люди, что следят за внешностью просто с маниакальным усердием. Проверял как-то бойцов в перерыве боев. Вижу, один сидит и, чиркая спички, огоньком ремень на автомате прижигает. Интересно стало. Спрашиваю. «Чего? Жечь хочешь?» Усмехаясь. «Да нет, товарищ сержант». Размахрился ремешок, некрасиво выглядит, вот и прижигаю ниточки. Я чуть не упал. Кто, блин, разглядывает ремень на автомате? Да меня спроси, какого он цвета, я не отвечу, по крайней мере, сразу. А этот ниточки прижигает. Говорю же, маньяк. Помню, как-то в той жизни о Ленине читал, так вот Ильич терпеть не мог грязь на обуви. Выходя из дома, он даже в депрессию впадал от того, что обувь пачкается. У него даже платок был специальный в кармане, которым он при любой возможности протирал ботинки. Что-то я увлекся с этой чистотой. Петро остался доволен моей модернизацией его оружия, только посетовал, что очередями я ему запретил стрелять. На это я ответил просто. Тебе нравится патроны впустую изводить? Почему? Я же по врагу стреляю, слегка обидевшись, ответил друг. «Нужно стрелять не по врагу, а во врага», — нарочито поучительно сказал я. «Разницу чуешь? А в сторону противника и так есть кому стрелять». «Да», — ответил Петя и повеселел. Мы просидели в лесу весь апрель. Народу прибавлялось и прибавлялось. А после майских праздников пришел, наконец, приказ на сбор и выдвижение. Погода радует, уже совсем стало тепло, и даже ночами уже не мерзнешь. Спать ложишься, накрываешься шинелькой, но к утру обнаруживаешь ту на земле. В субботу нам устроили баню и прожарку одежки. Вши, если честно, задолбали уже. Привыкать-то к ним привыкаешь, но приятного мало. За месяц, что здесь находимся, двоих в госпиталь увезли, какая-то зараза пристала. Говоря о вшах, нужно упомянуть еще одну заразу, которую я поначалу ожидал, сидя в лесу. Клещи. Что интересно, не видел ни одного до сих пор. Может, это они в 21 веке так расплодились, но вот не видел здесь ни разу, хоть специально ползая по лесу, и это очень меня радовало. Не хватало еще от них чего зацепить. Вообще, болеют здесь почему-то меньше, причем намного. Один раз только уже с прошлого года был случай, когда у бойца воспаление легких было. Но это, я так думаю, симптомы были похожи. Промок парень тогда под осенним дождем, а переодеться не успел. Была атака противника, вот он и воевал во всем мокром. Наутро встать не мог. Температура, кашель, насморк. Увезли его тогда в санбат, да больше я его и не встречал, так что узнать, что он подцепил, было нельзя. Дивизию погнали своим ходом. Ворчали все, конечно, а куда деваться? Поезда рядом с нами не ходили, да и направление было к очередной деревеньке или к селу, хрен тут разберешься, пока не увидишь. Машин было катастрофически мало. Нет, грузовики были, и даже бойцы в них ехали, да вот только на 10 тысяч человек слишком много транспорта нужно. Везло, как всегда, артиллерии, те ехали в кузовах грузовиков, штабные, да и обозники тоже отдыхали. Последние хоть и на лошадках, но все какой-никакой, а транспорт... Мы же стаптывали ноги. Идти оказалось нужно довольно далеко, километров 80, если верить Смолину. После двухдневного пешего тура по бескрайним просторам нашей родины ворчали уже все. Конечно, это ж не кино, где покажут, как солдатики браво с песнями идут по полям и дорогам. В реальности все с точностью да наоборот. Люди уставали, ругались, огрызались друг на друга. Ну, до драк не доходило, не из-за чего было просто. Шли... И терпели. На завтра вдруг объявили выход на 2 часа позже, что обрадовало всех бойцов. Можно будет поспать подольше, благо на марше не гоняют строевым и побудки не устраивают. Понимают, что люди действительно устают. Ночь прошла волшебно, учитывая то, что на сон дали лишних 2 часа. Никто, правда, все эти 2 не спал. Привыкли люди к режиму. Вот большинство и проснулись, как обычно, а уснуть заново уже тяжко, да и жрать постоянно хочется. Во время марша одни сухари и вода достала уже, если честно. Вон, пока в лесу стояли, мы с Петрухой во время пострелушек увидали кабана, метрах в 300 стоял на опушке. Вторым выстрелом я положил того в десятки метров от того места, где в него попала моя первая пуля. Кабана мы с трудом, но приперли в расположение, а к вечеру все ели охрененный шашлык. Я сам контролировал работу повара. Да и позже еще 2 дня суп ели с мясом. Даже, кстати, и делиться с другими ротами не пришлось. Оказалось, все регулярно ходят на охоту с целью разнообразить питание. Так и продолжался наш путь с короткими остановками для отдыха. За 4 дня протопали хрен знает сколько, когда вновь был подарок с небес. Наш батальон топал в авангарде, и, как оказалось, мы здорово ушли вперед. Решение комполка было принято на ура, встали на дневку дожидаться остальных. Оказалось, небольшой мостик, через который мы форсировали небольшую речушку, провалился под одним из грузовиков, и пока его вытаскивали, пока восстанавливали мост, мы успели утопать далеко вперед. Ждали мы довольно долго, только к вечеру появилась голова колонны с бойцами 3-го батальона и еще 1-го полка, что двигался следом за нами. Я был доволен увиденным. Такое отношение позволяло думать, что нас не будут бросать в бой по мере подхода к передовой, а все-таки соберут в кулак. Краем уха зацепил разговор Смолина с комполка Еленым. Вроде как мы двигаемся на смену 1 части, что захватило 2 деревень. А главное, стратегически важную высоту в районе Курска. Командование решило заменить сильно потрепанные части свежими. Что ж, это правильно. Вспоминая, как меняли нас в Сталинграде, когда смены были всего на несколько часов, я аж передернулся. Возьмем, бывало, объект, а сил удержать уже нет. Иногда нас выбивали тут же, иногда все-таки успевали поменять, и тогда объект держался. Тогда, конечно, было очень жестко. Бывало, идем в бой ротой численностью человек 80. Через 2 часа нас ровно 1/2. Приходит смена, такая же рота, как была у нас. Мы отойдем на 1/4 назад, отдыхаем. Через 2 часа приказ вернуться на позиции и слиться с той ротой, что нас поменяло. Возвращаемся, а там... От роты меньше нашего и вновь стоим, удерживаем. Иногда доходило до того, что у нас от роты оставалось меньше 20 человек. Тогда выводили уже на берег, и мы отдыхали до переправы подмоги в виде уже полноценных рот. А затем все по новой. Надеюсь, сейчас уже так не будет. Маневрировать в поле — это не то же самое, что стоять на 1 месте в городе, когда каждый дом — это стратегическая высота. На 5-й день к вечеру мы, пройдя небольшим лесочком, достигли, наконец, тылов воюющих частей. Мы уже с утра прислушивались к канонаде, что слышалось на западе, но тут она стала уже отчетливой. Едва подошли к какой-то совершенно разрушенной деревне, как началась... Нездоровая суета. Местные, те войска, что должны передать нам позиции, бегали и суетились, собираясь отходить. Наши были озабочены проверкой личного состава, вооружений и боеприпасов. Ночью мы оказались в окопах, что заботливо откопали еще наши предшественники, огромное им спасибо. Немного успели пообщаться с парнями, что снимались отсюда. Получили некоторые советы о том, как, откуда и куда бьют в основном немцы. Оказалось, позиции у нас не больно хорошие. Впереди была высота, видимо, та, которую и надо держать. Справа от нее, хоть и небольшая, но река, там немцы не лезут. А вот левее... Именно слева была широкая полоса, по которой немцы сюда и перли, причем танками. Радовало одно, новых тяжелых танков у фрицев сейчас катастрофически мало, а большое количество достигается за счет старых танков. Причем основным танком вермахта, как ни странно, сейчас и здесь был Т-3. С этими комодами мы знали, как бодаться. Тылы у фрицев далековато отведены, боятся наших гвардейских минометов. Вот и идут немецкие танки с запасом топлива на корме. Надо запасаться зажигательными боеприпасами, может, еще и танков тут набьем. Меня радовала ситуация, при которой будет возможность воевать так, как от тебя хотели в теории, а не бросаться в каждую дыру, пытаясь ее заткнуть собой. Все-таки мы с пополнения и отдыха идем, хоть и подустали чуток, но заметил, что у бойцов искра в глазах появилась. От близости к врагу. Что удивляло, страха в глазах людей стало намного меньше. Умеют пропагандисты поднимать боевой дух. Ведь даже в той жизни слышали всегда одно. Как дали немцам в Сталинграде, так и пошли вперед. А ведь это не так. Никто особо не помнит, что на фоне Сталинградской битвы были и другие сражения, причем со знаком «минус». Для нашей армии. В первую очередь это Ржев. По данным, что я еще пока приблизительно помнил, там погибло около 500 000 наших солдат. Звездец просто как много. Потом были и Харьков в третий раз, и Белгород, да и малых городков и сел сколько оставили. Но главное, опять ведь были котлы. Пусть теперь не такие, как в 41-м и 42-м годах, но все же были. Харьков вроде Манштейн сторожит, а тот у Гитлера слыл едва ли не самым сильным стратегом. Так что наломает он тут еще дров до Курской дуги. Вот уж когда мы пойдем вперед, так это после Курска. Будет, правда, еще форсирование Днепра и штурм Киева. Эх, каково мне об этом думать, зная, как извратят историю хохлы в 21 веке. Они ведь там уверены, что их предки сражались тут одновременно и с вермахтом, и Красной армией. Идиоты! Какими же тупыми надо быть, чтобы не понимать, что им просто врут? Я понимаю, что у них целенаправленная политика была, но ведь был же интернет, да и родня еще не у всех умерла. Как вообще бывшие солдаты и офицеры Красной армии, пройдя через весь этот ад, могли смотреть на то, как на их Украине возрождалась УПА и АУН? Где? Где были нормальные люди? Блин! Опять занесло, фиг с ними, только вот обидно будет сдохнуть, отбивая Украину, зная, что по твоим костям пойдут те же фашисты, и народ их будет приветствовать. Почему-то, едва увидев высоту, меня потянуло вправо к реке, вот прям подталкивает. Отловил Нечаева, в роте которого я числился, и спросил разрешения сходить и осмотреть тот склон, что был обращен к воде. Так как Леха и сам еще не вкурил, что здесь и как, разрешение я получил. Взял с собой весь наш отряд снайперов и выдвинулся поутру к реке. А спустя 2 часа уже ожидал прихода кого-нибудь из командиров, чтобы показать то, что увидели мы с ребятами, обойдя высоту по воде. Немцы, они такие, хрен они станут просто отсиживаться, если есть возможность застать врасплох врага. Всего в 50 км от реки мы увидели танки, что готовились обходить высоту с этой стороны. Дело в том, что здесь были очень крутые склоны и овраги, поэтому раньше немчура тут и не лезла. Но сейчас они, видимо, исследовали берег реки. И, сочтя его проходимым для техники, решили двинуть в обход. Вот было бы нам всем грустно, когда танки противника ударили бы внезапно нам. В спину. Да и опять почему-то везет именно мне, даже перестал удивляться. Ладно, в Сталинграде, о нем я много читал, и некоторые сражения даже за отдельные дома были довольно хорошо описаны. Но тут... Ведь, по сути, я даже и не знаю, где мы точно находимся. Знаю, что где-то впереди, на западе, Курск. А вот сколько до него? Какие тут будут бои? Какие силы у противника? Понятия не имею. Но все же мне везет. А везет тому, кто везет. Каламбурчик, однако. Попробуем и дальше вести, может, все и получится. Дивизия, как я вообще-то и ожидал, естественно, прибыла еще не вся. Ладно, хоть артиллерия уже развернулась. Не рискуя собирать все в одном месте, командование разделило пушкарей на два направления. Не то чтобы высота была какая-то огромная, но вот быстро перенести огонь с одного фланга на другой просто так не получится. Хоть вроде и подготовились, но атака фашистов все равно началась неожиданно. Как-то я уже поотвык от артподготовки противника. Когда в воздухе раздался первый свист и вой летящего к нам железа, инстинктивно втянул голову. Мы с отрядом снайперов были на острие, рассредоточились на участке в сотню метров и приготовились. Окопаться толком не успели, в смысле траншей не было, только индивидуальные ячейки, но хоть что-то. Повезло с землей. Хоть и тяжелая была, воды много, но хоть ни глины и ни камни. Копалось достаточно легко. Присев в свои ячейки, мы с Петрухой рядом были, ждали окончания артогня. Да, нифига уже не 41-й. Немцы стреляли всего 5 минут, видимо, запасов не хватает на полноценную работу артиллерии. Высунувшись, огляделся. Из моих подопечных не повезло одной паре. Прямым попаданием в ячейку были убиты и стрелок, и второй номер. Петя даже сползал и посмотрел, говорит, вообще одно мясо вокруг развороченной ямки. Что ж, не впервой, уже давно меня не трясет при потерях. Человек такая тварь, что привыкает ко всему. Петь, готовь тихарь. Пехота пойдет сразу за танками, вон, кстати, и они. Будем отстреливать, пока наши противотанкисты будут заниматься немецкими панцирами. У меня сейчас также была СВТ, решил взять ее, так как видел, что глушитель будет здесь предпочтительнее. Пехоты шло немного. Расчет немцев был направлен на танковый удар и охват наших частей. Танков у нас не было, вроде командир обещал подмогу, но через несколько часов. Соседи наши побогаче будут, но до них 20 километров, и все лесом, когда еще подойдут, будем держаться сами. На удивление, немчура вообще не отреагировал на избиение пехоты. Раньше, помнится, они вообще не лезли, если пехота лежит, а тут... Немецким коробочкам до нас оставалось еще с пару сотен метров, когда пехотное прикрытие перестало существовать. Шутка ли, одних снайперов 6 штук. Все вторые номера были также вооружены винтовками с оптикой. Я, кстати, в своем репертуаре был, увидев, что пехота редеет, решил попробовать остановить танк. Одна из троечек перла практически на меня. Меньше 200 метров, вообще не расстояние. За счет глушителя из танка меня вообще не видит. Вот я и начал стрелять в одно и то же место, в узкую полоску смотровой щели механика-водителя, и даже не удивился, когда после 5-го или 6-го выстрела танк вдруг замер. Жаль, эта зараза не повернулась боком, просто ехал. Ехал и встал. Ожидая, будет ли выбираться экипаж, я как-то проморгал, что несколько гансовских коробочек обошли нас слева. Но это было уже неважно, там у нас как раз орудия и стоят. Так и не дождался появления фрицев из остановившегося танка. Наоборот, тот как-то неуверенно, но стал двигаться назад. Видимо, место механика занял кто-то другой из экипажа, но водить как следует не умел, поэтому и двигался так медленно. Гусли мне у него не сбить, пробовал уже, поэтому решил пострелять еще по щелям, а вось и нового водителя завалю. То ли нервничать начал. Вокруг взрывы и пули свистят. Вперемешку со снарядами, то ли глаз замылился, но, выпустив целый магазин, рассердился на свои промахи. Между тем, прорвавшиеся мимо нас несколько немецких танков, попав под противотанковые пушки, начали сдавать назад. Точнее, они не просто стали пятиться, а, закладывая дугу, начали топтать позиции пехоты, наши, то есть. Хорошо Петро громким возгласом привлек внимание, а то я бы и не увидел, как слева прямо на нас двигалась серая туша Т-4. Бежать было некуда. Поэтому просто упал на дно своей ячейки и закрыл голову руками, как будто это меня спасет. Земля дрожала так, что стучали зубы. Стиснув до боли и закусив губу, я ждал смерти. Наверное, вот так и появлялись без вести пропавшие. Танк проедет, кто там потом искать будет? Проще уж пропавшим объявить. Не во время же боя искать бойца. А потом через много лет поисковики и черные копатели откапывают и бережно хоронят парней, погибших за родину, такой страшной смертью. Между тем гул мотора и дрожание как будто немного ослабли. Попытавшись разогнуться, что удалось не сразу, понял, что со мной произошло именно то, чего и боялся. «Здравствуй, скиталец по времени!» Внезапно в голове пролетела мысль. «Привет!» Не нашел я ничего лучше, как мысленно произнести именно эту фразу. «Тебе понравилось в выбранном времени?» «А что, не видно?» — ехидно заметил я. «Хочешь назад?» «Вот это вопросец. Интересно, это что, тот, кто меня и засунул сюда?» «Ты кто?» «Да, я, как ты уже догадался, и засунул тебя в это время». «Так кто ты? Зачем тебе это?» «Не знаю», — честно признался я. «Так хочешь ли обратно?» «А я разве не там?» «Уже нет. Ты умер». «Как это? Я же чувствовал все». «Сейчас ведь уже не чувствуешь?» «И то правда, я вообще ничего не ощущаю». «Ага. Так что?» «Назад хочу. Вот только...» «Что именно?» «Да воевать надоело. Устал», — честно признался я. «Я так и подумал. Что ж, я верну тебя обратно живым, но...» «Что-то мне это «но» не нравится. Легко не будет. Меняй свою жизнь. На войне тебе места нет». «Хорошо», — неуверенно ответил я.